Винницкая держава, оперативный простор, пролог, серебристое блюдце, или вернее миска, из-за объемного корпуса, скорее похожего на эту крупную посуду, осторожно зависла над астероидом, уравняв свою скорость с вращением огромной каменюки. Из днища космического аппарата выдвинулись массивные клешни захватов, надежно вцепившиеся в грунт, фиксируя аппарат на его поверхности. Гравитация астероида была слишком ничтожной, чтобы просто сесть на астероид, не боясь отскочить от него обратно в космос. И если первое все-таки было возможно, то вот проведение буровых работ, безнадежной фиксации на местности, совершенно исключено. Разве что соскрести что-то с поверхности этого металлического монолита. Но у исследователей стояла иная задача – качественное исследование содержимого этого ценнейшего, летающего свободно в космосе куска металла. Содержание металлов в астероиде было так велико, что его правильнее было бы называть не каменюкой, а металлюкой. Понять ценность астероида позволило его изучение еще с Земли. Теперь же космонавтам предстояло понять, насколько он ценен в реальности, набурив дюжину кернов в разных местах и перевезя добытый материал до лаборатории на Земле, где ученые уже детально разберутся с содержимым породы и разработают технологию добычи и переработки руды. «Ну, давайте, с Богом!» – напутствовал отважных астронавтов командир корабля, открывая внешний шлюз. Пара свежеиспеченных астронавтов осторожно выбрались наружу, закрепила себя тросиками к специальным скобам на поверхности корабля и отправилась в путешествие по поверхности небесного тела, попутно ведя съемку и фотографируя наиболее интересные места. Перед ними тоже стояла задача сбора образцов грунта, а также регистрация множества иных параметров астероида. Уже сейчас, на стадии сбора образцов и осмотра поверхности, было ясно, какую ценность он представляет. Сплошной металл. Озабоченно и вместе с тем, довольно прокомментировал ход бурения оператор буровой установки. Боюсь, эту породу придется добывать не дроблением, а натурально, резкой. Та еще задачка для инженеров. Справиться. И не такие крепости брали коммунисты. Ухмыльнулся командир корабля, наблюдая те же показания приборов у себя на мониторе. Оператор одобрительно хмыкнул. Естественно, справиться. С такой-то техникой, что в последнее время разрабатывалось в секретных лабораториях и строилось на таких же тайных заводах. Сам проект, в котором участвовали космонавты Попорвачка, теперь астронавты. Побывав на внеземном космическом теле, они автоматом меняли статус. Хотя, парочка уже успела прогуляться по Луне. Теперь, пришел черед и остальных. А на Луну они тоже обязательно попадут. Там, предполагалось создать учебный центр для всех космонавтов, уже шло проектирование. А пока, туда летали только исследовательские экспедиции. Новые аппараты позволяли покрывать это расстояние за считанные часы, что позволяло обходиться, пока, без постоянной базы. В течение суток можно было вполне управиться с полетом туда и обратно, выполнив всю необходимую работу. А можно, зависнуть на поверхности и на несколько суток. Новые, вместительные корабли, вполне позволяли это делать с относительно неплохим комфортом. Куда там официальным космонавтам на околоземной орбитальной станции, вынужденным мучиться в невесомости и в ограниченном пространстве. Разница, как между подводниками начала 20 века, вынужденными ютиться в тесных, душных кубриках, и обитателями атомных субмарин, стратегических ракетоносцев конца того же века. «Ну что там, много золота?» – нетерпеливо вопросил инженер корабля у геолога, проводящего экспресс-анализ образцов грунта, изъятого из керна. «Да хренище!» – сияя точно начищенный медный пятак, заявил тот. «Да хренище, это сколько?» – изогнул вопросительно бровь капитан корабля. «0,5%. И еще 0,4% платиноиды. Хрена себе!» – присвистнул другой член команды. «Это на тонну породы получается 5 кило рыжья. На земле граммами считают, а тут 5 кило. Остальная порода тоже отнюдь не шлак», — усмехнулся геолог. «В основном, конечно же, никель, железо на удивление меньше, но есть еще серебро, почти 3%, и прочие ценные металлы. Берем, все берем», — воскликнул другой астронавт. «Заверните, пожалуйста». Команда дружно рассмеялась. Космический клондайк с первого же раза оправдал все возложенные на него ожидания. Это была реально ценная находка. На Луне, по имеющимся данным, ничего похожего пока найти не удалось. «Надо пробурить еще скважин, чтобы составить целостную картину», — заметил геолог. «Но уже совершенно ясно, мы сорвали банк». Все согласно заулыбались. «Космическая экспансия человечества, Наконец, начало приносить не иллюзорную прибыль, не просто удовлетворение научного интереса, а ценные ресурсы. Крышка капсулы с приятным чмоком открылась и тихо шелестя отъехала в сторону. Король Венедии в одних трусах энергично выбрался наружу и помахал руками, разгоняя застоявшуюся кровь, в которой бурлил адреналин. «Ух, хорошо», – прокомментировал он свои ощущения под взглядами медиков. «Давно ведь могли такое. Пороть надо было академиков». Такие открытия замалчивали и вставляли палки в колеса, но все-таки дал работникам в белых халатах еще раз измерить показания своего организма. Благо, это не потребовало больших усилий. Новая, лазерная и электромагнитная аппаратура позволяла делать все быстро и почти незаметно. Новая медицинская аппаратура для укрепления здоровья показала себя выше всяких похвал. Никакие лекарства и прочая фарма не давали такого результата, как эти электромагнитные установки коррекции организма. Под действием специально настроенных электромагнитных волн, вихревых полей, световой и лазерной аппаратуры, организм человека сам словно преображался, находя в себе силы и энергию для противостояния как всяческим болезням, так и дефектам, накапливаемым со временем. Через короткое время, после использования установки, пропадали старческие и иные хвори, радикулиты, остеохондрозы. Сердце переставало сбоить, улучшалась кровь, восстанавливалось зрение, разглаживалась кожа и даже седина уступала привычному цвету волос. Исследования и накопление статистики использования новейших аппаратов продолжались, но уже то, что успели накопить, можно было использовать на благо людей. Эффект был многогранный и разительный, куда там всяким таблеткам и микстурам. Часто можно было обойтись даже без хирургического вмешательства, которое в иной ситуации было неизбежно, для предотвращения проблем с организмом. Под действием благотворных импульсов электричества, организм умудрялся лечить себя сам. Все это стало возможно благодаря исследованиям в ранее запрещенных, или замалчиваемых официальной наукой областях знания. Медики ни в какую не желали признавать достижений физиков, создававших эти удивительные устройства. Ну, в самом деле, что могут понимать физики в лечении? Это же совершенно не их область знаний. Какого черта они лезут на чужую поляну? Еще бы можно было понять химиков, но эти... Но, как оказалось, и среди физиков было полно талантливых и неравнодушных людей, кто мог совмещать в себе познания не только в своей области, но и в медицине, посрамляя маститых академиков, сделавших себе имя в традиционной медицине сложных и дорогих химических препаратов и хирургического вмешательства. Это было возмутительно. Это было нетерпимо. Но... С такой крышей, как у еретических ученых, даже признанные авторитеты сделать ничего не могли, а особо упертые даже лишались званий, а кто и отправлялся за решетку, за саботаж и препятствование развитию науки. Таких, к сожалению, тоже хватало. Наследник Венецкого престола был абсолютно нетерпим к научному саботажу и был горячим сторонником исследований в самых разных областях наук, невзирая на звания и регалии, лишь бы был результат. А у независимых исследователей он был, в отличие от устоявшейся научной мафии, поддерживающей друг друга и замшелые теории, препятствующей появлению чего-то нового, противоречащего их доктрине мира. Новая медицина оказывалась куда эффективнее и, что немаловажно, дешевле прежней, год от года, становившейся все дороже и неподъемнее для бюджетов как простых людей, так и государства, несущего на себе основной объем расходов на поддержание здоровья своих подданных. Понемногу, эти технологии начинали внедряться в медицину. Терпеть перерасход бюджетных средств на лечение подданных ни один из монархов не собирался. Во всей Унии, вся медицина, кроме разной косметологии, была бесплатной и полностью лежала на государственных плечах. О том, что коммерческая медицина совершенно не заинтересована в здоровье людей, монархи отлично осознавали и не давали ей даже шанса на сколько-то заметное место. Хотя, конечно же, не запрещали. Ну, глупо же не попытаться монетизировать собственные достижения для заработка на иностранцах. Одно лечение рака приносило в казну несколько миллиардов крон валютной выручки. В отличие от традиционной и довольно изуверской технологии лечения, Венецкая справлялась с проблемой мягко и с многократно большей результативностью, что было очень быстро понято всеми заинтересованными сторонами. Западная медицина, медленно, со скрипом и очень неохотно, ну как же, это стоило потери многих миллиардов долларов, дрейфовала к тем же методикам. Король, позволяя медикам проводить обычную в таких случаях диагностику, внезапно, с удивлением обнаружил, что пялится на сексапильную молоденькую медичку в довольно фривольном халатике, открывающем возбуждающие виды и распираемым аппетитными формами в положенных местах. Организм недвусмысленно, к некоторому смущению монарха, очевидным образом отреагировал на чудесное видение, щедро нагнав кровь в известный орган и заставив короля смущенно краснеть. 88 лет все-таки – солидный возраст. Однако, желание вызывает, как у 18-летнего. Все-таки удачно с внуком получилось, подумал король. Сам бы он так с технологиями всяких самоучек и сомнительных личностей вряд ли стал заниматься, положившись на авторитет официальной науки, а соответственно, не имел бы сейчас всего того, чем может пользоваться к собственному удовольствию. А уж как королева была рада, ощутив тот же омолаживающий и оздоравливающий эффект от аппаратов, разработанных в лабораториях внука. 100 лет активной жизни уже не казались королю фантастикой. Ученые же настаивали, что 120, он точно должен будет прожить на этом свете, если будет регулярно проходить положенные процедуры. Король снова поймал себя на том, что пялится в глубокое декольте медсестры, и подумал, с этим надо что-то определенно делать. Кровь никак не хотела отливать от возбужденного естества. Впрочем, у медиков оказалось все предусмотрено. Главный лечащий врач назначил королю легкий расслабляющий массаж, который, король уже ничему не удивлялся, назначил провести ту самую сексапильную медсестричку в отдельном кабинете. Порт бурлил, кипел, фонтанировал энергией. Сотни единиц строительной техники сновали по его территории, формируя будущий центр транспортной инфраструктуры нового города. Порт Винден, такое имя получил строящийся город, будущая столица королевства Гвинея-Винден. Наблюдая за строительством портовой инфраструктуры, испытывал смешанные чувства. До сих пор, не знаю, правильно ли я поступил год назад, согласившись принять корону этой страны. Для многих это стало неожиданностью. Референдум в этой небольшой стране, решивший стать королевством и призвать на трон правителя далекой Северной России. Опыт других стран, решивших ввести у себя монархию и призвавших на трон Никлотинга, оказался заразителен. А уж сопровождавший этот резкий взлет экономики и, главное, разных социальных плюшек, породил желание получить такое же. Ну и что, что это были белые страны и их новый монарх происходил из того же народа. Молдавия вот не совсем вписывалась в этот ряд. Да и для самой Гвинеи Бисау Никлотинги выступали добрыми покровителями. Население могло легко сравнить жизнь до и после того, как страна стала фактическим протекторатом Венедии. Чего же можно было ожидать, если она и вовсе станет королевством Никлотингов? Вера в чудо оказалась настолько сильна среди населения этой африканской страны, что референдум прошел на ура, дав в результате более 80% голосов за введение нового правления. Что самое интересное, наши структуры не приложили к агитации «за» никаких усилий. Госсовет Уни также не смог определиться, как реагировать на эту низовую инициативу. Многие втайне надеялись, что референдум провалится. Заполучить в Унию страну с черным населением желающих было немного. И все же, когда это свершилось, решено было не отказываться. Такое доверие стоило многого, да и имидж династии. Страна была относительно небольшая, всего-то 36 с небольшим тысяч квадратных километров и населением меньше 2 миллионов. Вполне могли переварить, а заодно посмотреть, что из этого получится. Естественно, мы не могли оставить наше новое приобретение без должных инвестиций и вложений в прочую социалку. Престиж венецкой монархии требовалось поддерживать на должном уровне, как и подданство рядового населения. Рядом со старой решено было заложить новую столицу и, естественно, порт. Все-таки город был приморским. В общем имперском бюджете не такое уж и большое увеличение расходов. Естественно, одними вложениями в город и порт дело не ограничивалось. Последовали вложения в промышленность, сельское хозяйство и инфраструктуру. Все на куда более высоком уровне, нежели раньше. Население требовалось занять хорошо оплачиваемой работой. Все в самый раз. Окружающие страны внимательно наблюдали за тем, что из этого всего получится. О белых колонизаторах здесь еще хорошо помнили. Да и с их уходом поменялось немного и часто, отнюдь не в лучшую сторону. Вот народ по всему континенту и особенно по его черной части внимательно наблюдал и уже начинал завидовать. С каждым месяцем росло количество нелегальных мигрантов в Гвинею-Винден. Народ вокруг был откровенно небогатый, а скорее, нищий. Многие, кому средства позволяли, мечтали сбежать в Европу, или совсем уж радужная мечта, в Америку. Ну что сказать, умеет себя преподать страна, но такое, для большинства африканцев, было не по карману. Путь в Европу был совсем не дешев, а тут у них, прямо под боком образовался кусочек, можно сказать, рая. Вот народ, немного поглазев и повалил, желая приобщиться к этой благодати. Естественно, никакого гражданства этим мигрантам и полагающихся к нему плюшек не светило. Все население страны было строго переписано и установлены очень строгие правила по получению гражданства. Минимум 10 лет проживания в стране и наличие занятости в перечне приоритетных профессий. Первое же преступление – высылка и внесение в черный список. Никаких церемоний, расшаркивания и халявы. Но работу старались предоставлять, вакансий по благоустройству страны пока хватало. Идея превратить страну в маленький тропический Эдем захватила многих архитекторов и планировщиков. А строительство и благоустройство, особенно на первых этапах, требуют довольно много низкоквалифицированной, грубой рабочей силы, каковой и являлось абсолютное большинство как местных, так и мигрантов из соседних стран. Такими темпами Виндин через несколько лет превратится во вторые Эмираты. Словно прочитав мои мысли, высказал очевидную мысль брат. Хмыкнул в ответ. Это он точно уловил. Лет 5 с нынешним уровнем миграции, на одного местного, будет приходиться 5 иностранцев, занятых в строительстве. Местные же оккупируют административную сферу, сервис, надзор, социальные службы, став белыми господами, на фоне прочих. Что ж, флаг им в руки, вот только им халявы не будет. Хватит того преимущества, что у них будет доступ к качественному образованию, сразу ставящему местных на ступеньку выше малообразованного или вовсе необразованного большинства трудовых гастарбайтеров. А там посмотрим, что из этого выйдет. Глава 1. Имперские стройки. Белкамур и финальная ветка Баренцкамура на Индигу, как и ожидалось, будут сданы с опережением первоначальных планов на 3 месяца. Зачитал секретарь сводку имперских строек на текущий момент. В связи с этим, вероятно, придется перенести время торжественного открытия сквозного движения по железной дороге. Имперский проект, с намеком на мое обязательное участие в торжественном мероприятии, заметил секретарь. Согласно киваю. Пусть сам разбирается с графиком моих официальных мероприятий, коих у меня в последние годы заметно прибавилось. Империя велика, а новых, масштабных строек в ней, как во времена чуть не вековой давности индустриализации. Впрочем, нынешние мероприятия со всем основанием можно было назвать индустриализацией 2.0. Масштаб соответствовал. Либералы, реформаторы и демократы успели столько всего наломать, что до сих пор, а прошло уже добрых 4 года с моего восшествия на престол Российской империи, а все еще не успели всего восстановить, что те успели сломать. Правда, больше, все же строили нового. В первую голову из масштабного занялись, конечно же, логистикой. Империя без вменяемой логистики никакая не империя, а новые требования времени требовали и нового качества этих самых коммуникаций. Время ускорялось, как и движение всего и вся, от товаров до людей и информации, а старые системы уже не могли обеспечить должных скоростей и пропускной способности. Шутка ли, к восточным пределам не существовало даже качественных асфальтированных дорог, какое уж тут развитие. Приходилось ускоренно строить. Очень полезным в этом свете оказалась наша дружба с Северной Кореей, предоставившей в наше распоряжение целые военизированные строительные бригады. Сотни тысяч человек из этой страны, чуть не круглый год, были заняты на мегастройках Дальнего Востока и Восточной Сибири. Одними дорогами там дело не ограничивалось. Была у Дальнего Востока такая неприятная особенность, называемая муссоны, время от времени устраивающие масштабные наводнения, особенно разрушительные по Амуру, ну и Уссури с Приморьем, тоже, естественно, доставалось. Бороться с этим было решено строительством целого ряда плотин, водохранилищ и ГЭС на них, двойной профит, и регулирование истока рек, для предотвращения катастрофических паводков и выработка дешевой электроэнергии, избытки которой легко было сбыть тем же северокорейцам. Китайцев тоже имели в виду, но больно уж хитровыделанными были эти жуки из Поднебесной, при любом удобном случае пытались выкрутить руки по цене, да и особого дефицита у них не наблюдалось, в отличие от Северной Кореи. А те, в отличие от иной реальности, вполне могли себе заработать на поставки в свою страну, работая у нас. Россия, как когда-то Союз, стал абсолютным торговым лидером для этой небольшой, но густонаселенной страны. И это было полностью взаимовыгодное сотрудничество, позволившие последователям идей Чучхе резко рвануть в своем развитии, стремительно догоняя своего южного, заклятого соседа, а где-то и опережая. Россия ныне не мелочилась, разом запустив целую кучу знаковых строек. Мост на Сахалин, капитальная реконструкция Транссиба и Бама с кратным увеличением пропускной способности железных дорог. Железные дороги на Якутск с мостом через Лену, ЖД Магадан, Охотск, Якутск, Белкамур с Баренцкамуром были из той же категории, сокращая маршруты к портам на северо-западе. Баренцкамур, заканчивающийся в порту Индиго, в заполярном Ненецком автономном округе, ныне губернии, был хорош тем, что имел более длинную навигацию, по сравнению с Архангельском. Северный широтный ход, долженствующий связать Салехард и Норильск с мостами через Оби и Енисей. Целый ворох иных железных дорог и смычек, уже существующих между собой, с капитальным ростом пропускной способности. В еще большем масштабе шло строительство автомобильных дорог. Денег на все необходимые стройки не жалели. Для министра финансов и главы Центробанка не было такого понятия, как «нет денег». Сколько надо, столько и напечатаем, лишь бы хватало материальных и людских ресурсов их все освоить без создания дефицита. А чтобы не возникало дефицита, опережающими темпами строились новые заводы по производству всех необходимых в строительстве материалов и возрождались ПТУ для покрытия профессиональных рабочих вакансий. Нехватку своего оборудования компенсировали масштабным импортом. На этот сладкий рынок с готовностью упали поставщики из Германии, с удовольствием пришедшие на помощь новой империи. Рубль ныне был почти так же ценен, как ранее крона, да и последняя отнюдь не утратила своей привлекательности. Спекуляции валютой и неоправданный вывоз прибыли за рубеж пресекались железной рукой и законодательством. Да и после деприватизации серьезных частных генераторов валютной выручки в стране остались считанные единицы, и сколько-то серьезно повлиять на стабильность курса рубля они не могли. Львиная часть ключевых активов в стране принадлежала либо государству, либо представителям правящей династии и их приближенным, за которыми был такой же строгий пригляд. Да и смысла в вывозе серьезных сумм у большей части аристократии не было. Инвестиции в империи были выгоднее большинства зарубежных, разве что поощряемые прямые инвестиции в наших союзников. А в остальном, не к врагам же вести, такого просто никто не поймет, и выводы будут сделаны незамедлительно, и они точно не понравятся виновнику. Пускать такие дела на самотек, как любили предпоследний российский император, недоброй памяти Николай II, а также последний российский президент, не успевший в этой реальности получить обидную кличку «ни при чем ж», я не собирался. Да и дед тоже следил за этим своим прозорливым оком, а у него, все знали, не забалуешь. Но самое главное, в самой империи было столько возможностей для инвестиций свободных капиталов, что никакая заграница была не нужна. Промышленность в России, а также в подконтрольных династий государствах, работала как во времена незапамятного Советского Союза, с полной загрузкой, едва справляясь с потоком заказов, к радости производственников. Естественно, не забывали и о простом народе, его нуждах, в первую очередь, жилищном строительстве. Города стремительно обрастали строительными кранами. По всей империи кипели стройки. Год от года количество проектов только росло и ширилось. Промышленность строительных материалов не поспевала за потребностями. Новые заводы строились и строились. Оборудование из Европы и Венедии шло эшелонами. Свои производства, разваленные в недавнем прошлом, не могли удовлетворить и четверти потребностей в необходимых станках и установках. Ради скорейшего закрытия данной потребности пошли даже на увеличение долговой нагрузки, кредиты со стороны Германии и еще ряда европейских стран и Японии. Этой островной державе также был выделен кусочек заветного пирога в ответ на встречные поставки с нашей стороны энергоносителей и иного сырья. Единственные, у кого не брали, англосаксы. Ух, как же они бесились от этого и даже пытались мешать нашим европейским партнерам участвовать в этих кредитных и промышленных поставках. Но больно уж вкусным было сотрудничество европейцев с империей, чтобы пренебрегать таким в угоду каким-то хотелкам заокеанских гегемонов. Наши дипломаты работали вовсю, внося еще больший раздрай в их ряды в борьбе за вкусные контракты, как когда-то, да и в настоящий момент, Китай. Все прекрасно понимали, не дашь кредиты и оборудование ты, а ничего сверхкритического и эксклюзивного мы не покупали, даст твой сосед, и ты окажешься в пролете. А потом, доказывай своим избирателям и инвесторам, почему ты упустил создание и сохранение рабочих мест и прибыль? Очень неудобные вопросы, а их оппозиционные СМИ обязательно зададут, да еще раскрутят это дело в самом неблагоприятном свете. Нет, такое не нужно было никому, если только политик прочно не сидел на крючке из компромата и не был прямым ставленником заокеанских хозяев. Но, мы не боялись делать долги, это было не навсегда. Лет 5 наша собственная промышленность должна была уже выйти на крейсерскую мощность и сама быть в состоянии закрыть все наши потребности. К тому же, мы брали кредиты не на проедание, не на покупку всякого ширпотреба, а на производство, которое приносило прибыль. И главное, у нас было чем расплачиваться с кредиторами, инициированный нами, да и что скрывать, Китаем, инвестиционный бум серьезно раскочегаривал европейскую промышленность, повышая спрос на традиционный российский экспорт. Нефть, газ, уголь, металлы мы с недавнего времени с успехом съедали сами, без остатка, еще и не хватало. Украина была в таком же состоянии промышленного и строительного бума, разве что кредитная задолженность у нее росла сильнее. Правда, наполовину, перед Россией. Украине также требовались нефть, газ и даже уголь, которые поступали из России. Добыча всех видов углеводородов в России тоже росла бешеными темпами. Промышленность и строительство пожирали энергию с жадностью оголодавшего великана, особенно строительство, традиционно, одна из самых энергоемких отраслей. Плюс в империи резко скакнула автомобилизация населения. Крупносерийное производство, роботизация, отработанные техпроцессы позволили установить такие цены на авто, что их смогли позволить себе практически все. Налогами и акцизами я решил не душить народ, а дать ему любимую игрушку по доступной цене. Плюс, держал на минимуме акцизы на бензин и без того, самые дешевые в Европе. Это же позволяло поддерживать низкую стоимость всех видов перевозок в стране, а с ее расстояниями, это было очень важно. В результате всех этих действий, на внешних рынках, даже начал ощущаться некоторый дефицит горючего, что вызвало полезный нам рост цен на него, увеличивая валютные поступления. Российская добыча, несмотря на все авралы, едва поспевала за резким ростом спроса. Хотя, тут больше сказывалась недостаточная пропускная мощность существующих трубопроводов. Никто не ожидал такого роста потребления внутри России, а быстро проложить новые мы просто не поспевали. Но все равно вышли на первые места по добыче, как нефти, так и газа. Железные дороги также гудели от напряжения, пропуская через себя бесчисленные составы с углем, нефтью и нефтепродуктами. Зеленое мракобесие еще не успело овладеть Европой, хотя его горячее дыхание уже ощущалось в странах континента, но дефицит энергии и газа заставляли более благосклонно смотреть в сторону угля, который достаточно дешево поставлялся России. По его производству империя каждый год перекрывала рекорд за рекордом, перевалив в добыче за 600 миллионов тонн и продолжала стремительно наращивать добычу. Разве что сама потребляла половину от этой массы, остальное отправляя на экспорт, в основном, союзникам. До Китая, с его почти 3 миллиардами тонн, конечно, было далеко, но у нас был еще газ, игравший основную скрипку в тепловой энергогенерации. Голубое топливо было в абсолютном приоритете, как в силу экологичности, так и большей технологичности использования. Уголь в собственном потреблении преобладал только в Сибири и на Дальнем Востоке, но там он был весь местный и очень уж дешевый, чтобы от него отказываться. Изобилие энергии позволило задуматься и о гуманитарных проектах, а то нас как-то больно сильно начали ругать разные экологи за выбросы парниковых газов, потепление и прочий бред, творящийся на планете. В первый же год моего императорствования я снова поднял вопрос о повороте сибирских рек. Ну, недословно, конечно же, к чему такой экстрим? Просто решили часть стока сибирских рек, Оби и Енисея, направить на юг, в Аральский регион. И с имиджевой стороны полезно, и с экологической. Выдуваемый со дна Арала соленый песок частенько стал долетать до Южной Сибири, пугая местное население желтым налетом на снегу. Не самое приятное явление. А уж каково местным, живущим на берегах Арала, с высыханием моря, климат стал более засушливым и жарким летом и более морозным зимой. Плюс, пылевые бури. Нет, мной двигал не один альтруизм, хотя и он тоже. Все-таки основные затраты должна была взять на себя именно империя. Много ли там возьмешь с бедных узбеков? Казахи, те да, могли вложиться и сами в свою часть. Но самое сложное была именно у нас, в Сибири. Тянуть каналы, трубы и прочие водоводы. Предполагалось аж от места слияния Оби и Иртыша, ближайшая удобная точка для отбора воды. В идеале, планировалось отбирать 10-15% стока этой великой реки. Были предусмотрены насосные станции для откачки воды из гораздо более южных Ишима и Тобола, но только в периоды половодий, так то эти реки были достаточно чахлыми, чтобы рассчитывать на них. Даже Иртыш, из которого в верховьях, откачивал воду для полива уже Китай. А в саму Обь, когда заработает мегаканал, предполагалось сбрасывать часть стока Енисея, насосами перекачивая воду в близко расположенный приток Оби реку Кеть, которую пришлось серьезно углублять для приема больших масс воды. Дорогущий проект, но что-то делать с растущим дефицитом воды в Средней Азии было необходимо. Население региона быстро росло и потребляло все больше воды, плюс промышленность и сельское хозяйство, развитие которых, без воды, было также немыслимо. А без развитой промышленности, негде было занять толпы народа, который в этом случае, попрет на север, туда, где есть работа, вода и приличная жизнь. Можно, конечно, не пускать, что я и собирался делать. Ну, кроме работы вахтовым методом. У нас, в связи с многочисленными стройками, возник таки реальный дефицит рабочих рук. Но это будет не всегда. А альтернатива – перегрев перенаселенных стран нищим, не находящим себе применение народом, и взрыв в массовой гражданской войне с резней всех со всеми, с последующим, неизбежным исходом миллионов вынужденных беженцев опять же на север, которых не принять, будет морально очень сложно. Оно нам надо? Нет. Вот и приходилось вкладываться в этот проект, который должен был снизить накал проблемы и дать дожить региону до естественного снижения демографического взрыва. Главное, задавить в регионе исламистскую пропаганду. Но если в экономике стран региона будет порядок, то и с исламизмом будет куда легче бороться. В крайние религиозные течения люди шли чаще не от хорошей жизни. Впрочем, с недостатком воды в регионе мы боролись и другими методами. Вызыванием искусственных дождей в бассейнах стока Амударьи и Сырдарьи. В первом случае, это еще помогало наполнять водохранилища каскадов ГЭС, прежде всего в Таджикистане, увеличивая производство электроэнергии и сток воды в Арал. Пусть пока немного, но уже что-то. Установки, воздействующие на ионосферу планеты, были окончательно отработаны и работали как часы. Ну, если не считать отдельных случаев, когда вместо обычного дождя получался ливень. Но такое случалось нечасто, и систему продолжали дорабатывать. Не обошлось здесь без ложки дегтя. Наши заклятые друзья из-за океана, видя такие успехи России в Средней Азии, решили нам подгадить. Афганское правительство инициировало на американский грант строительство большого ирригационного канала, отводящего воду из реки Амударья, грозящего забрать до 30% ее стока. Насколько я помнил, до такого, в моем мире, руки дошли только у талибов в 2023-м. Так то, по справедливости, афганцы были в своем праве, и вода им реально была нужна для орошения. Но, делали они это довольно варварски, не изолируя ложи канала от протечек воды в грунт, что вело к неоправданным огромным потерям. Об учете интересов нижестоящих по течению стран речи вообще не шло. Узбекистан с Туркменией это обстоятельство очень напрягло. Они были главными пострадавшими от такого проекта. Полная реализация канала грозила тем, что до Хорезмийской области и Каракалпаки вода могла вообще не дойти, а через них питались водой и обширные оазисы Туркменистана на севере страны, включая наполнение Сорокамышского озера. Снова пришлось вмешаться и добавить в проект денег, чтобы афганцы выстлали дно канала бетонными плитами и заизолировали его от протечек воды, сократив ненужные потери. Воевать с Афганистаном, который все еще находился под американским зонтиком, пусть и руками сателлитов, мы были пока не готовы, хотя варианты прорабатывались, сделав президента Узбекистана гораздо сговорчивее для нашего сотрудничества. Пока решено было максимально затягивать проект и работать над программой увеличения осадков на притоках этой реки. В первую голову, в горах Памира и Афганистане, нам нужно было время, чтобы развязаться с африканской войной в Сьерра-Леоне, никак не желавшей затухать. Америка активно работала над постоянным подбросом в костер войны все новых и новых порций керосина. Глава 2. Мобилизационные ресурсы. Александр, когда? Вопрос брата заставил хмыкнуть. Я и без уточнения понял, о чем речь. Мой младший брат, почти безвылазно сидевший на войне в Сьерра-Леоне, уже щеголял подполковничьими погонами, честно заработанными потом и кровью. Два легких ранения, а еще мозгами. Для офицера, Последнее, главное, и естественно, несмотря на стремительный карьерный рост, это занятие ему уже успело порядком надоесть. По правде говоря, не ему одному, но поделать с этим очень долго мы ничего не могли. Запад вцепился в нас в Африке по полной программе и давил изо всех сил. С пушечным мясом он проблем не испытывал. Континент по-прежнему пух от избыточного, нищего населения, которое, может быть, и не все и не с удовольствием, но шло за длинным, хрустящим долларом в наемники. Смертность была дикая, и профессионалам из Америки и Европы приходилось платить просто безумные деньги. Обслуживать сложную технику кто-то был должен, не черным же дикарям ее поручать. Это был вернейший путь угробить ее без всякого толка, но желающих все еще хватало. Главным поставщиком человеческого ресурса была по-прежнему Нигерия, на втором месте стоял Заир, так и не ставший в этой реальности демократической республикой Конго. Самые населенные страны Черного континента, если не считать Египет и Эфиопию, но эти, в организованный Западом блудняк, вписываться не пожелали. Тем более, что даже Нигерия с Заиром стали испытывать некоторое напряжение с набором новых добровольцев. Запад терял в гвинейской мясорубке по 3 миллиона человек в год. Война шла с беспримерной интенсивностью на узком участке фронта, и выжившие контрактники, а такие наконец появились, не говоря уже о многочисленных инвалидах, давно заполонивших африканские города, яснее ясного давали понять, что ждет на войне добровольцев. Многих это отвращало от желания поймать свою птицу удачи за хвост, но немногочисленные выжившие возвращались для Африки действительно богачами. И два этих процесса, жадность и страх, пока балансировали поток добровольцев. В нищих странах, с общим населением в треть миллиарда, можно было найти достаточно желающих. Нужда и низкая ценность собственной жизни толкали многих на опасную авантюру. Хотя, кое-где, уже начали силком отправлять в армию, в том числе разных заключенных. Это в основном в тех местах и странах, где сильна оказалась наша пропаганда, красочно рисовавшая ужасы войны и враждебность ее интересам коренного населения Африки. Но зато оказалось сильно желание местных элит подзаработать на поставке западным нанимателям своего пушечного мяса. Но что интересно, высокие потери всего лишь немного притормозили рост населения Нигерии и Заира, продолжавших пухнуть от перенаселения. Западная стратегия по военной утилизации избыточного населения никак не срабатывала, обходясь в огромные деньги. Наши потери были тоже отнюдь немалы. Венецкая коалиция теряла в год по 500 000, несмотря на все наши старания и превалирующий упор на технику. Западная коалиция также имела много современного и убойного вооружения. А то, что война шла на довольно ограниченном пространстве небольшой страны, делало стратегию рассредоточения сил малореализуемой, тем более в условиях постоянных массированных атак противника, на которые время от времени приходилось отвечать такими же массированными контратаками, иначе мы рисковали постоянными отступлениями потерять всю страну и так простреливаемую дальнобойными системами артиллерии насквозь. Собственно, Уния теряла в год где-то под 50 тысяч человек, остальное приходилось на многочисленных союзников, поставлявших в основном расходуемую пехоту. Но обходилось это нам очень дорого. Весь банкет шел почти исключительно за счет Унии. Нами оплачивались контракты солдат, производились выплаты за ранения, похоронные, особенно крупные по разовому размеру, и различные премиальные. Выходили просто сумасшедшие деньги. Все боеприпасы вместе взятые стоили в разы меньше. Тем более, мы до последнего времени все еще значительное их число брали со складов долговременного хранения, утилизируя всякое старье. Хотя, был в этом и своеобразный плюс. Почти все потраченные на иностранные контингенты деньги возвращались нам контрактами на поставку кучи наших товаров и сырья союзникам, внося свой вклад в поддержание и рост нашей промышленности. Для союзников это был очень весомый вклад в их валютные поступления и общее благосостояние. Некоторые до того распробовали этот валютный источник, что по собственному почину даже предложили увеличить собственную квоту присылаемых воинских контингентов. Среди таких оказались венесуэльские и йеменские лидеры. И хоть качество их солдат было не очень, но нам было не до привередничания. Чавес поставил на широкую ногу отлов криминальной и прочей голытьбы в своих трущобах с последующей отправкой на фронт. Этим он убивал сразу двух зайцев, снижал криминальное давление в своих городах, занимал людей полезным делом и получал дополнительную валютную выручку. С ростом нефтедобычи у него, как и в моем мире, не ладилось, а нефтедолларов, традиционно не хватало на все хотелки. А вот что получалось отлично, ездить по мозгам электорату, агитируя его на войну с империалистами в соседней Африке. Президент Салих, единолично заправлявший в Йемене, таким же образом нашел работу для своих неприкаянных и достаточно воинственных соплеменников из горных районов, пухнущих от перенаселения, малоземелья, безработицы и дефицита воды. Качество арабов оказалось сопоставимо с венесуэльским отребьем, несмотря на их традиционную воинственность, но зато их тоже было много. Достаточно, чтобы количеством компенсировать качество. Традиционно, также широко были представлены наемники со всего Ближнего Востока, особенно из Ливана и Афганистана, переправляемые нам персами. Кто реально удивлял и радовал, северокорейцы. Несмотря на свою сравнительную малочисленность, их контингент в Сьерра-Леоне никогда не превышал 20 тысяч, воевали они отменно, были упорны и профессиональны. Лидер страны однозначно использовал эту войну для прокачки своих солдат и офицеров реальным конфликтом. Тем более делал все это за наш счет. В результате, Северная Корея перестала испытывать проблемы с энергоресурсами и качественным продовольствием. Включение Северной Кореи в Винницкий торгово-валютный контур позволил стране резко рвануть в экономическом развитии, к жгучей зависти южан. Тем, то же самое, давалось с не в пример большим напрягом. Мы с братом устроились в одной из колониальных усадеб, подаренных мне правительством Гвинеи-Бисау, когда она стала моим королевством. Должна же была у короля быть своя загородная резиденция. В качестве временной меры, вполне подходило это старинное сооружение еще колониальных времен, изрядно обветшавшее с момента своей постройки, но все еще вполне приличное. Новую резиденцию, достойную великого монарха, мне еще только начали возводить. Год убили только на проработку архитектуры. Дворец должен был получиться точно в сказке. Страна должна была гордиться своим королем. Панты здесь уважали. Но пока, мы сидели в тени раскидистого южного дерева в ротанговых креслах и неторопливо потягивали холодные напитки, наблюдая за рекой, незаметно сливающийся с океаном в этом месте. Дипломаты с финансистами готовят эпическую авантюру на финансовых рынках под наш блицкриг. У них еще не все готово. Расстроил я брата. Мы должны не просто разгромить противников предстоящей операции, но и заработать на этом хорошие бабки. Речь, если ты можешь себе представить, о многих сотнях миллиардов долларов. Возможно, даже триллионе с лишним. Плюс политические дивиденды. Николай заинтересованно и удивленно хмыкнул. Несмотря на свою усталость от войны, он был вполне здравомыслящим парнем и понимал важность денег и соотношение ценности людских жизней и этих презренных бумажек, и не склонен был к излишней морально-этической рефлексии. Если старший брат сказал, что это выгодно короне, значит, это правильно. Брат был для младшего настоящим авторитетом, и вовсе не потому, что его голову украшало столько корон. Наша семья, в совокупности, тоже заработает на этом не один десяток миллиардов. Государственные интересы государственными интересами, но и себя забывать тоже не стоило. Очень многие свои расходы, как император, король и великий князь, я оплачивал из своего кармана, не залезая в государственный бюджет. Это требовало очень нехилых денег. Куча именных стипендий, премии и прочей благотворительности шло из моего кармана. Плюс, содержание массы личных дворцов. Для сведения, кремлевские дворцы, ряд дач, разбросанных по стране, и еще сонм подобных сооружений на территории России, Украины и прочих монархий, являлись государственной собственностью и находились только в пользовании монаршей семьи с, соответственно, государственным содержанием. Но и личных дворцов тоже хватало, успел обзавестись. Остальные члены семьи также старались поддерживать соответствующий уровень с таким же уровнем расходов. Так что инвестиции, приносящие хороший доход, были жизненно необходимы всем. К тому же, я завел себе привычку дарить отличившимся чиновникам и военным хорошие дачи, дворцы и усадьбы, что также стоило немало. Своих сторонников следовало поощрять. Не все были от рождения богаты, а мне это добавляло очков в их глазах и верность. Война, хоть и была для нас целиком вынужденным мероприятием, по моему разумению, но и из нее можно было и даже нужно было извлечь какую-то пользу. По крайней мере, я для этого прилагал максимум усилий. Огромные расходы на войну требовалось окупать, и в идеале, это хотелось сделать за счет наших заклятых друзей из-за океана. Не только же им потрошить других. А тут как раз в тему все еще не разразившийся кризис ипотечного кредитования 2008 года, что я помнил по своему прошлому, Здесь, не меньшей глыбой слежавшегося снега на склоне горы, давно уже накапливался на западе, и лишь промышленный бум на востоке и всплеск военных расходов притормозили его обрушение. Наши финансисты разработали под будущий обвал рынков кучу хитроумных схем, которые должны были помочь нам перераспределить часть неправедно нажитого капиталистами Запада в свою пользу. Схема получалась такой сложной, многоуровневой и многоплановой, что у меня уже на стадии ознакомления с планами мозги начинали кипеть. Будущей операцией занимался целый отдел высококлассных ученых и экономистов, привлекавших к своей работе вычислители сверхбольшой мощности. Потрошить буржуев предполагалось тысячами мелких уколов, чтобы затруднить обнаружение и блокирование враждебных действий. Важно ведь было не только заработать, но еще и удержать все заработанное от любителей замораживать и конфисковывать чужую собственность. А это была совсем нетривиальная задача. Вот и приходилось мудрить хитровыделанные схемы. На всем пытаешься заработать. То ли просто констатировал, то ли с осуждением высказался брат. Каждое серьезное действие должно приносить максимальную пользу. Пожимаю плечами. Это прежние российские императоры. Да коммунистические вожди могли позволить себе широкие жесты. Не за свой же счет, а народ потерпит. Вот только я, кормить Европу, или голозадую Африку за одну только идею, путем ограбления своих подданных и граждан, не намерен. Я таких глупостей совершать не собираюсь. Все наши действия чего-то стоят и оплачивает их простой подданный нашей империи. А чем он провинился, что его нагружают требованием содержать разных нахлебников, да желанием собственных лидеров покрасоваться на международной арене? А как же эта война? Скривил губы в усмешке Николай. Она нам совсем недешево обходится. Не проще было бросить? Одни сплошные расходы. Не мы ее начали. Да и расходы не сказать, что неподъемные. Больше половины использованного арсенала – старье со складов долговременного хранения, техника, на 3/4 оттуда же, после апгрейда, конечно же, но это куда дешевле новой. Утилизация в боевой обстановке, чем не экономия, усмехаюсь. Это старье, на самом деле, позволило нам здорово сэкономить. Я даже не представлял, какие горы оружия хранились на наших складах, включая новообретенные страны. Почти все уже было израсходовано, добивали уже последние крохи и последние месяцы, все больше шла новая техника. Можно было бы подумать, что это мы специально затягивали конфликт, чтобы утилизировать максимум оружейных арсеналов, но это было не так. Долгое время главной проблемой для нас было насыщение поля боя достаточным количеством боеспособной пехоты, без которой, какой бы техникой мы ни обладали, говорить о контроле территории не приходилось. Все упиралось в конце концов в людей, своих, граждан Венедии, а потом и России делать основным участником боев не хотелось, да и было тактически проблематично. Несмотря ни на что, желающих воевать в далекой жаркой Африке было не так много. Большинство венедов и русских воспринимало эту войну не как свою. С присоединением России и Украины стало сильно легче, возрос мобилизационный ресурс, но все равно гнать народ на тяжелую и опасную войну мы не стали, предпочитая нанимать более дешевых и многочисленных союзников у гораздо более бедных сателлитов, заодно, таким хитрым способом подкидывая в их экономику деньжат, что было для многих очень весомо. Чем не инвестиция в союзников, набиравших таким образом вес? Одно время мы еще надеялись подорвать мобилизационные возможности нашего противника изнутри, щедро финансируя антивоенную пропаганду, но те смогли быстро нивелировать наши усилия, закрутив гайки цензуры. Тогда стало окончательно понятно, эту войну можно закончить только чьей-то победой. Отдавать ее врагу у нас не было никакого резона. Имиджевые потери могли обойтись дороже самой войны. МОП, ресурс противника в текущем режиме, был неисчерпаем. Население основных противостоящих нам стран росло быстрее, чем расходовалось на войне. И при желании, даже будь эта война крайне непопулярной в той же Нигерии, Заире и прочих странах, поставлявших основной воинский контингент, народ просто погнали бы на войну силой и утроенной промывкой мозгов. У меня был пример из моего будущего с той же Украиной, находившейся в гораздо худшем положении, но упорно воевавшей в безумной надежде на победу долгие годы благодаря поставкам оружия извне. И это депрессивная стареющая страна. Африка же была полна пассионарной молодежи, для которой не было ни работы, ни иного места в жизни, кроме нищенского прозябания. В таких условиях набирать каждый год новые и новые миллионы рекрутов не представляло большого труда. Утроив усилия и нарастив расходы, благо российская экономика росла не по дням, а по часам, что постоянно увеличивало наш ресурсный потенциал. К середине 2008 года мы смогли создать необходимые резервы в людях и технике. Дело оставалось за малым – подгадать удобные моменты и нанести быстрый сокрушительный удар. Почему ты думаешь, что противник даст нам время и сам не нанесет упреждающего удара? Задал вопрос брат. Нет никаких оснований полагать у него такого намерения. Легкомысленно пожимаю плечами. Наши психологи создали мотивационный портрет целевой установки Запада на эту войну. Там нет задачи обязательно победить военным путем. У них прослеживается два основных мотива и ряд второстепенных. Первый – утилизация лишнего населения Африки. С грехом пополам, они его частично решают. Могли бы больше, но масштаб страны не позволяет развернуться шире, а выходить за рамки Сьерра-Леоне они пока не решаются. Второй – сковывание нас и стремление к обескровливанию и изматыванию, как Советский Союз в Афганистане. Только со вторым – они сильно просчитались, мы, не позднее СССР с его впавшей в маразм верхушкой и забуксовавшей экономикой. И думаю, они это уже поняли и готовят ответ. Впрочем, и с первой задачей война справляется на троечку. Ты заметил наше превосходство в технике и их основной упор на численность своих войск, но на таком узком фронте они развернуться в полную силу не могут по объективным причинам. Их порядки и так перенасыщены пехотой, что ведет к неоправданным потерям. А западным кукловодам это и надо. Они утилизируют лишнее население и зарабатывают на оружейных поставках. Но это же создает для нас постоянную угрозу. Не согласился брат. Какими бы ни были потери, кто-то все равно добирается до наших позиций, и как правило, они имеют серьезный численный перевес во всех штурмах. И несмотря на наше превосходство в артиллерии и дронах, они тоже щедро обрабатывают наши позиции перед атакой. Все так, не стал спорить я. Но фронт, тем не менее, застыл на отметке первых трех месяцев войны и колеблется с тех пор, в среднем, на 10-20 километров в ту или другую сторону. Некоторое время это их вполне устраивало. Лишь в последнее время есть подозрение в их желании поменять подход к войне. Наши аналитики дают 90% вероятность расширения конфликта на Гвинею, но не раньше середины следующего года. Главные задачи в текущем формате оказались нерешаемы. Население Африки продолжает расти несмотря на потери в войне, а мы не показываем признаков усталости. И, я не упомянул другие факторы, ВПК Запада. Они снова распробовали прибыль от военных поставок и начали наращивать производство. У них тоже иссякли арсеналы, но им, для этого, нужно время. Так что мы успеваем. Николай нахмурился и неохотно сделал заключение. То есть, ты настаиваешь, что победа в этой войне вовсе не является для Запада главной? Да, это желательное, но вовсе не обязательное для них условие. Запад вовсе не единый, у его представителей могут быть разные фобии, желания, задачи. Кому-то не нравится черный и он боится перенаселения Земли. Для таких важнее победы, утилизация лишнего населения, что хоть и не очень хорошо, но мы все же делаем. Кто-то хочет власти и денег. Последнее у них пока неплохо удается зарабатывать на разных спекуляциях и военных поставках. А есть небольшая группа экзистенциальных врагов нашей династии и той цивилизации, что мы представляем. Точнее, русской культурой отчасти, старой немецкой, что стоит между ними и абсолютной властью на земле. Эти, в отличие от первых двух, самые опасные и непримиримые, готовые пойти на риск и крайние меры. Наше счастье, что их сдерживают другие, не такие отмороженные. А то бы мы давно уже испытали все прелести планетарной ядерной войны. Они чувствуют, как утекает от них власть. Пока, малозаметно, но неотвратимо. Они постоянно пытаются с нами договориться и перетащить династию в свой лагерь, и с каждым разом становится все щедрее и щедрее на посулы. И чем же они хотят нас купить? Хмыкнул брат. Властью, конечно же, усмехнулся я. Абсолютной властью над людьми. В группе с еще рядом сверхбогатых ублюдков, озабоченных этим. Щедрое предложение. Без тени иронии заявил он. Возможно, не стал спорить я. Только ведь кинут. Для них власть – это самоцель, все остальное – сопутствующие атрибуты. А для меня – это инструмент для блага всего человечества, хотелось бы надеяться, а не узкой группке избранных социопатов. Вот такой я альтруист. Хороший альтруист, мультимиллиардер. Заржал брат. Ну а кто сказал, что будет просто? Улыбнулся в ответ. Деньги – это самый универсальный инструмент в нашем мире. Власть и деньги. Без них ничего не сделать. Я видел по лицу брата, хоть он и в принципе согласен со мной, но лихорадочно ищет аргументы, как бы меня уязвить еще, заставить оправдывать свою позицию. Зная некоторые твои решения и взгляды, можно усомниться в твоем широком человеколюбии. Вздыхаю, кивая. Да, мое человеколюбие не так широко, как должно было быть. Многие люди глупы, жадны и ленивы. Поэтому, иногда, чтобы спасти утопающего, его надо сначала оглушить, чтобы он в неосознанном страхе и по глупости не утащил тебя с собой на дно. Нам очень нужна победа здесь, но одновременно, нам надо на этом еще и заработать. Ты просто не представляешь себе, во что обходится нам эта война. И будь я проклят, если не заставлю западных ублюдков компенсировать нам все наши затраты. Но для этого, надо все провернуть очень тонко и аккуратно. Глава 3. Взгляд с той стороны. Где-то на западе. Не нравится мне император. Особенно в последнее время. И война эта в Африке. Пора заканчивать играть с ним в эти кошки, мышки. Говоривший строгий господин в годах задумчиво грел в руках пузатый бокал с янтарной жидкостью, глядя на огонь в камине. Хаем, мне он так никогда не нравился, как и вся их семейка. Но что поделать, политика. Последняя попытка разобраться с Никлотингами слишком дорого нам стоила. И с тех пор они не стали слабее или беспечнее. Лучше не открывать этот ящик Пандоры. Еще неизвестно, кто может прийти им на замену, если у нас, вдруг, получится. Там у себя, на вершине, они собрали таких волков, что может стать только хуже. Эта их бесноватая говорящая голова, порой выдает жуткие мысли, что без сомнения витают в их штабах. Ты об этом клоуне, Жириновском, о нем, о ком же еще? Очень удобная фигура для зондирования общественного настроения. В случае чего, всегда можно списать на экстравагантный характер этого деятеля. По сути, разбавляя реальные идеи правительства откровенной ахинеей, они говорят с нами, донося свои мысли по внешнеполитическим делам. Надо лишь уметь вычленять нужное из потоков откровенного мусора и соотносить с комментариями реальных политиков и дипломатов. И что же изменилось в их риторике, что так озаботило тебя? Спросил второй, раскуривая сигару. Первый слабо поморщился и покрутил рукой в воздухе. Это сложно четко сформулировать, но у меня растет убеждение, что они вот-вот нанесут удар, сломав нам нашу игру. Хаем. Ненадолго задумался второй, прокручивая в голове известные ему факты и возможные варианты. Игнорировать чутье своего собрата по клубу особо влиятельных людей он не мог. И где, по-твоему, а главное как, они это могут сделать? Без сомнения, в Африке. И я практически уверен, разыграют новую аферу на финансовых рынках. У императора это неплохо получается, и вряд ли он откажется от того, что уже не раз у него хорошо выходило. В Африке, то есть закончить Леонейскую войну, но как, они там едва держатся. У них постоянный дефицит личного состава в войсках. Значительные силы из метрополии они использовать не хотят, а союзники и наемники едва покрывают их постоянную убыль в пехоте. Они просто не успевают накопить достаточно сил для глубокого наступления. Да и по мнению многих аналитиков, не особенно к этому стремятся, сбрасывая в горнило этой войны все свое отребье и старое оружие, пережигая все в пепел. Практически безотходная технология. Хохотнул, пыхнув сигарным дымом, второй. А выплачиваемые наемникам деньги, они очень умело потом изымают у реципиентов экспортными поставками своих товаров в соответствующие страны, благодаря чему их союзники и сателлиты могут ускоренно развиваться. Очень хитрая многоходовочка. В принципе, и мы такой отчасти пользуемся. Разве что цели у нас несколько иные. Ну да, снова поморщился любитель коньяка. Наши военно-промышленные лобби и деятели из римского клуба готовы длить эту войну вечно, лишь бы стричь купоны на военных поставках и пережигать в горниле войны как можно больше лишнего населения. Только тебе не кажется, что мы несколько заигрались в эту войнушку? Обрати внимание на развитие современных военных технологий. Они реально начинают пугать. Ты о чем, Генри? Нахмурился собеседник. О беспилотниках, Берни, будь они неладны. Это уже становится откровенно страшно. Крайне дешевое и очень эффективное оружие избирательного воздействия. Особенно в руках террористов и всяких революционеров с анархистами. Стоимость входа минимальна. Профессиональные требования для оператора минимальны, способы противодействия крайне затруднены, ареал использования не ограничен. Достать с помощью такого аппарата можно кого угодно и где угодно. Не спасут никакие телохранители, если этим оружием решит воспользоваться профессионал, а ведь оно не стоит на месте, а постоянно миниатюризируется, обзаводится искусственным интеллектом, искусственным зрением с распознаванием лиц и предметов. Такой аппарат в скором времени уже нельзя будет остановить, просто обрубив связь с оператором. Он станет полностью автономен при движении к цели. Отчасти это уже решено на аппаратном уровне и используется как винидами, так и нами в Африке. Разве что там это происходит в условиях реальной войны. Но кто нам даст гарантии, что то же самое кому-то не взбредет в голову, использовать за пределами театра военных действий в террористических целях или для убийства высокопоставленных лидеров. Представь, к какому витку эскалации это может привести. Эти игрушки практически полностью можно создать из чисто гражданских комплектующих. Даже ключевые комплектующие, микрочипы, выпускает несколько десятков стран. Перекрыть поставки совершенно нереально.